«Сколько вы получили?» — мягко спросила вам Игра. «А зачем это вам? Но чтобы доставить вам удовольствие, могу заверить, что меня здорово обсчитали. Несколько сотен долларов? Приблизительно так». Тут комиссар вытащил из кармана тот самый чек на 2000 долларов, который дал ему МакДжилл от имени маленького Джона. Мегре взял со стола ручку и сделал передаточную надпись на имя Парсона. «Этой суммы вам будет достаточно, чтобы исчезнуть, пока еще не поздно. Мне было необходимо, чтобы вы оказались у меня под рукой на случай, если бы Дамаль отказался говорить, или если бы я ошибся. Видите ли, напрасно вы мне проболтались о своей поездке во Францию. В конце концов, я и сам бы догадался, хоть, может быть, гораздо позже. Ведь я знал, что вы знакомы с МакДжиллом и, с другой стороны, водили знакомство с людьми, которые убили Анжелину. Заметьте, что я даже и не спрашиваю у вас их фамилий. Джо знает их не хуже меня. Верно, но это меня не касается. Не знаю, почему я пытаюсь вызволить вас, может быть, потому что мне было бы жаль увидеть вас перед судом присяжных. Да я прежде пустил бы пулю себе в лоб. Почему же? Из-за одной особы. Пожалуй, это было очень похоже на дешевый роман, но Мегре готов был биться об заклад, что Парсон говорил о своей матери. Думаю, что сегодня вам лучше не выходить из гостиницы. Ваши друзья, конечно, решили, что вы раскололись, а гангстеры этого очень не любят. Я позвоню, чтобы вам дали номер рядом с моим. Я ничего не боюсь, а я не хочу, чтобы с вами сегодня ночью что-нибудь случилось. Пожав плечами, Парсон отхлебнул виски прямо из горлышка. Не беспокойтесь обо мне. Он взял чек и, шатаясь, пошел к двери. «Салют, Джосс!» — бросил он, обернувшись. И, сделав последнее усилие, иронически сказал. «До свидания, мистер Мегрет!» Что это было? Предчувствие? Комиссар готов был окликнуть Парсона, заставить его остаться в гостинице, если понадобится, запереть его в комнате. Ничего этого он не сделал. Но не удержался. Подошел к окну, отодвинул занавеску каким-то непривычным для себя жестом. Так делал маленький Джон. Через несколько минут они услышали глухие выстрелы. Конечно, то была автоматная очередь. Повернувшись к присутствующим, Мегре выдохнул. «Думаю, что спускаться на улицу не имеет смысла. Он должен был заплатить по счету». Еще час они оставались в комнате, которая мало-мальски наполнялась трубочным и сигаретным дымом, словно дело было в кабинете на набережной Орфевр. «Я прошу у вас прощения», — начал разговор маленький Джон, — «за то, что мы с моим сыном пытались вас отстранить от этого дела». Он тоже устал, но ему явно стало свободнее. Он испытывал бесконечное, почти физическое облегчение. В первый раз Мегре увидел его таким, а не напряженным, не замкнутым, без этой болезненной энергии, без постоянной готовности дать отпор. «Вот уже полгода, как я выдерживаю их осаду, или, вернее, уступаю им пять за пятью. Их четверо, и двое из них — сицилийцы». «Эта сторона дела меня не интересует», — возразил Мегре. «Знаю. Вчера, когда вы пришли в гостиницу, я хотел поговорить с вами, но Джосс мне помешал». Лицо его стало злым, в глазах уже не было ничего человеческого, но Мегре знал, какой болью вызван этот жуткий холод. «Представьте себе, — тихо произнес маленький Джон, — что значит иметь сына, мать которого ты убил, и всю жизнь любить ее?» Чтобы не мешать разговору, МакДжилл пересел в стоявшее в углу кресло, где только что сидел Парсон, подальше от собеседников. «Не буду рассказывать вам о том, что произошло когда-то. Я себя не оправдываю и ни на что не жалуюсь. Понимаете, что я хочу сказать? Я ведь не Жозеф Домаль. Вот я его должен был бы убить, и все же я хочу, чтобы вы знали. Я знаю. Знайте, что я любил ее и люблю до сих пор, и думаю, что так не любил ни один человек. Потерпев полное крушение, я... А, впрочем, не стоит об этом. И Мегре серьезно повторил. Не стоит. Думаю, что я за все заплатил дороже, чем меня могло бы заставить заплатить человеческое правосудие. Вы сейчас не дали Домалю дойти до конца. Я надеюсь, комиссар, вы мне поверите? И Мегре дважды утвердительно кивнул головой. Я хотел исчезнуть вместе с нею. Потом решил взять вину на себя. Но он меня удержал. Боялся влипнуть в грязную историю. Я понял. Это он побежал за корзиной из ивовых прутьев к себе в комнату и предложил бросить ее в реку. Но этого я не мог. Тут есть еще одно обстоятельство. Об этом вы не могли догадаться. Пришел Анджелино. Он видел, он знал. Он мог донести на меня. Жозеф настаивал, чтобы мы уехали немедленно. И вот два дня... Понимаю, два дня вы держали ее у себя. Анджелина никому ничего не рассказал. Жозеф с ума сходил от бешенства. А я был в таком ужасном состоянии, и его присутствие было мне так отвратительно, что я отдал ему последние деньги, чтобы он все сделал. Он купил по случаю грузовичок. Мы сделали вид, что переезжаем на другую квартиру, и погрузили все, что у нас было. Отъехали на 50 миль от города и в лесу на берегу реки. Я... Замолчи, отец, — раздался умоляющий голос Макджила. Это все. Я сказал, что заплатил все, заплатил всем, чем только мог. Заплатил сомнениями, и это было самое страшное. Ведь долгие месяцы я продолжал сомневаться. Я говорил себе, что, может быть, это не мой ребенок, что, может быть, Джесси солгала мне. Я отдал его одной порядочной женщине, которую знал и которой доверял. Я не хотел его видеть. И еще долго считал, что не имею права видеть его. Человек не имеет права видеть ребенка от... Но разве я мог рассказать вам все это, когда Жан привез вас в Нью-Йорк? Жан тоже мой сын, но не сын Джесси. Скажу вам правду, комиссар. И Джосс тоже его знает. Через несколько лет я стал надеяться, что снова стану таким же человеком, как все, а не каким-то автоматом. Я женился. Женился без любви. Так принимает лекарство. У меня появился ребенок. Но я не смог жить с его матерью. Она сама потребовала развода. Уехала в Южную Америку, и там начала новую жизнь. Вам известно, что Джосс исчез, когда ему было лет 20. В Монреале он угодил в среду гангстеров. Примерно вроде той, в которой, как вы видели, вращался Парсон.